Глава 17. Вечер опускался на Академию, пропитывая воздух тяжестью усталости. Второй этап экзамена завершился, и все, кто еще мог двигаться, медленно разбрелись по общежитиям, утопая в собственных мыслях и переживаниях, ведь завтра ожидался третий, последний, самый сложный этап экзамена. Я тоже чувствовал, как каждая мышца кричит от усталости, но вместо сна меня терзало беспокойство. Генка, а точнее его выходка на испытание. Кто подговорил его это сделать? Я не мог выкинуть это из головы. Ответ был где-то в лазарете, куда его отправили после нашего столкновения. Это нужно выяснить. Решив не откладывать, я направился туда. Коридоры Академии в этот час были почти пустые. Каменные стены поглощали звук моих шагов, пока я двигался к лазарету. Теплый свет магических ламп мягко освещал дорогу, но внутри меня росло ощущение, что я приближаюсь к чему-то куда более холодному. Уже видя дверь лазарета, я почувствовал странное напряжение в воздухе, будто тонкий лед натянулся вокруг меня. Сделав еще шаг, я внезапно ощутил чужое присутствие. Оно было сильным, холодным, как дыхание зимнего ветра. Я остановился. «Константин Дебров?» Раздался голос за моей спиной, тихий, но наполненный странной силой. Я обернулся. Передо мной стоял человек в длинном черном одеянии, высокий, чертами лица будто выточенными из мрамора. Его глаза бледно-голубые, почти белесые, казались бездонными и изучающими. Его вид мне сразу не понравился. Что-то в этой безукоризненной мраморной коже и ледяных глазах вызывало неприязнь, почти на грани отвращения. Я выпрямился, стараясь скрыть напряжение, и представился, стараясь звучать твердо. «Да, это я. С кем я имею честь говорить?» «Инквизитор высшей ступени Леонард Морвен», — представился он, слегка кивнув. «Нам нужно поговорить». Я почувствовал, как мороз пробежал по спине. «И о чем же, господин инквизитор?» Его взгляд пронзил меня, словно он видел насквозь. Морвин сделал шаг вперед. Его губы тронула надменная ухмылка, тонкая, почти насмешливая. Казалось, он наслаждается ситуацией, наблюдая за моим замешательством, как кошка, играющая с мышью. Его магическая аура давила, будто невидимый груз, но в то же время была утонченной, почти изысканной. «А разве вы сами не понимаете?» — спросил он, холодно усмехнувшись, будто речь шла о чем-то очевидном. В его голосе сквозила хитрость, словно он уже знал все ответы, а этот разговор был лишь игрой для проверки моей реакции. «Догадываюсь», — ответил я. «Но хотел бы все же услышать это от вас. О событиях, которые произошли совсем недавно в медицинской академии, а именно в заброшенной церкви», — сказал он. Его голос оставался ровным, но в нем звучали ледяные нотки. «Там была задействована магия, которой не место здесь, запретная магия. И я ищу того, кто был за это ответственен». Мои руки невольно сжались в кулаки. «И каким образом это связано со мной?» — спросил я, стараясь звучать как можно спокойнее. Морвин чуть наклонил голову, его губы изогнулись в подобие улыбки, холодной и лишенной радости. «Вы оказались в непосредственной близости от церкви в ту ночь, и ваше имя всплыло в одном из моих расследований. Я ищу правду, Дебров, и вы, кажется, располагаете информацией, которая может мне помочь». Я попытался сохранить хладнокровие. Он знал или, по крайней мере, подозревал. «Я не имею никакого отношения к этому», — произнес я твердо, встретив его взгляд. и не понимаю, почему вы решили иначе». Морвин сделал еще шаг. Теперь он стоял совсем близко. Его магия словно обволакивала меня, проникая под кожу. «Возможно, вы правы», — сказал он, наклонив голову. «И вы не причастны к этому делу». Он сделал паузу, долгую, тягучую, продолжая смотреть на меня, не мигая. «А возможно, вы просто от меня что-то скрываете?» Его слова были подобны острию кинжала. Я почувствовал, как по спине пробежал холодный пот. Но я знал, что не могу показать слабость. Морвин питался страхом. «Если у вас есть доказательства, предъявите их», — сказал я, глядя прямо в его глаза. «Если нет, я устал и намерен отдохнуть перед последним этапом экзамена». Инквизитор слегка усмехнулся. Его рука легла мне на плечо, и на мгновение почувствовал вспышку энергии. Но он не сделал ничего больше, только отступил на шаг и кивнул. «Мы еще встретимся, Дебров», — сказал он, развернувшись. Его черное одеяние скользнуло по полу, словно тень. Когда он ушел, оставь меня стоять в пустом коридоре. Я еще долго не мог пошевелиться. Холодный воздух вокруг меня казался тяжелым, как свинец. Кто бы ни был этот Морвин, он не собирался останавливаться. Я открыл дверь лазарета и шагнул внутрь. Тишина ударила по ушам, нарушаемая лишь легким потрескиванием магических ламп и шумным дыханием пациентов. Ни один Генка стал жертвой сегодняшнего незапланированного экзамена. Здоровяк лежал на крайней койке, вытянув свою массивную ногу в шине. Его лицо перекосилось, когда он заметил меня. «Опять ты! Чуть тебе надо, Дебров!» — буркнул он, приподнимаясь на локтях. «Я устал. Хотел бы отдохнуть». Я подошел ближе, пытаясь не обращать внимания на его недовольство. В его глазах был глухой страх, но я знал, что нужно было действовать решительно. «Кто тебя подговорил?» Начал я сразу, без всякой подготовки. «Зачем ты сделал это?» Генка отвел взгляд. Его массивное лицо напряглось. «Не могу сказать», — пробормотал он, теряя край одеяла. «Костя, ты должен понимать, меня сразу же выгонят, если кто-то узнает». «Никто ничего не узнает», — уверенно сказал я, присаживаясь на стул рядом с его койкой. «Обещаю, Генка, это останется между нами. Мне нужно это знать. Кто-то открыл на меня настоящую охоту и должен понять, кому именно я перешел дорогу». Он посмотрел на меня искоса. Выражение его лица смягчилось, но он все еще колебался. «Ты этого не понимаешь, Костя, это слишком опасно», — пробормотал он, покачав головой. «Генка!» Я наклонился ближе, понизив голос. «Слишком опасно? Это когда ты магический шар в клубе создал и едва нас не уничтожил. Вот это было чертовски опасно. А сказать мне, кто тебя нанял, это не опасно, потому что ты можешь мне доверять. Я ничего никому не скажу и тебя не выдам. Я просто хочу знать правду. Это важно, черт возьми». Здоровяк вздохнул. Его взгляд метался по комнате, словно он искал выход. Было видно, что он почти готов был заговорить. «Ну, ладно», — совсем тихо, одними губами произнес он. «Я скажу. Только никому не говори. В общем, это...» И вдруг дверь лазарета скрипнула и распахнулась. Мы одновременно оглянулись. На пороге стоял магистр Оболенский. Его высокая фигура в строгой черной мантии заполнила проем. Лицо его было мрачным, а взгляд острым, как клинок. Увидев меня, он округлил глаза. «Константин Дебров!» Голос магистра звучал, как раскат грома. «Что вы здесь делаете? Вам разве не ясно, что посторонним в лазарете не место?» Я поднялся со стула, стараясь сохранить лицо. «Магистр, я пришел проведать своего друга по команде. Беспокоюсь за его здоровье». Начал я, но он резко прервал меня. «С ним все будет в порядке. Незачем за него беспокоиться», — отрезал Оболенский. «А вы нарушаете порядок. Уходите немедленно, или я приму меры. Но...» «Немедленно уходите, или я оформлю нарушение устава Академии!» Генка тем временем лежал, не смея пошевелиться. Его глаза округлились от страха. Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть и направиться к выходу. На пороге я обернулся, встретив строгий взгляд магистра. Что-то в нем подсказывало, что этот разговор еще аукнется мне позже. Я вышел в холодный коридор, чувствуя, как кровь в жилах кипит от ярости и бессилия. Но я знал одно. Генка почти проговорился. И это уже был прогресс. Свежий воздух ударил в лицо, как только я вышел из лазарета. Холодный ночной ветер пробрался под одежду, пронизывая до костей. Казалось, сама ночь была против меня. Я устало направился в сторону общежития. Каждая мышца ныла, а голова гудела от бесконечных вопросов. Единственное желание — лечь, закрыть глаза и забыть хотя бы на несколько часов о сегодняшнем дне. Отдохнуть следовало, ведь завтра ожидалось продолжение испытания. Что-то мне подсказывает, что оно будет самым трудным. Шаг за шагом я пересекал двор академии, но вдруг на полпути что-то привлекло мое внимание. Я остановился. Вдалеке, там, где находилась старая церковь, небо озаряли вспышки магического света. Красные, золотые, синие всполохи вырывались из темноты, разрывая черное ночное покрывало. Свет был ярким, почти ослепительным, но холодным, будто чуждым этому миру. Сердце забилось чаще. Я знал, что происходит, инквизиторы. Только они могли использовать магию такого рода. Прямо сейчас там сотворялись ритуалы, призванные найти истину. Секунда за секундой я смотрел на эти вспышки, чувствуя, как тревога обхватывает меня ледяным хватом. Времени оставалось все меньше. Они уже близко, и вопрос был лишь в том, как скоро они найдут меня. Нужно было придумать, как выкрутиться, как замести следы или увести их по ложному пути. Я глубоко вздохнул, пытаясь собрать все внимание в одну точку. Инквизиторы не прощают ошибок. От их магии невозможно спрятаться, если они настроены серьезно. Быстрым шагом я направился дальше. В общежитии будет безопаснее. Там можно подумать, составить план. Но даже этот путь, казалось, становился все длиннее и тяжелее. С каждым шагом вспышки за моей спиной выжигали в памяти напоминания. Времени нет. В своей комнате я рухнул на жесткую кровать, усталость накрыла меня с головой. Тело казалось чужим. Каждое движение отдавалось глухой болью. Но, несмотря на усталость, мысли в голове были острыми, как кинжалы, и не давали уснуть. Я должен убраться отсюда, вернуться. Этот мир со своими магами, инквизиторами, бесконечными тайнами становился для меня ловушкой, которая сжималась с каждым днем. Но как? Я перебирал все варианты, которые успел узнать за время своего пребывания здесь. Тайные заклинания, артефакты, запретная магия. Ничего из этого не казалось надежным. Но у меня был один шанс, и я не мог позволить себе упустить его. Кодекс Чернобога. Слова Борьки всплыли в памяти, словно выброшенные волной. «Там есть такие заклинания, что волосы дыбом встанут. Говорят, если правильно использовать, можно изменить реальность или открыть портал хоть в другой мир. Но книга опасная, Дебров, она тебя самого может съесть». Опасно или нет, но это была моя единственная зацепка. Кодекс Чернобога. Тайная книга, хранилище могущественных заклинаний, о которых шептались даже самые опытные маги. Говорили, что ее страницы написаны кровью, а заклинания в ней доступны только тем, кто готов пожертвовать всем. Если эта книга действительно содержит в себе то, о чем говорят, то она могла дать мне то, что нужно. Вопрос только в одном — как до нее добраться? Первый опыт оказался не самым удачным, а попытка что-то разузнать у книжников закончилась ничем. Я встал с кровати и начал ходить из угла в угол. Мысли скакали одна за другой. Как мне подобраться к книге? Как использовать ее? Что будет, если ошибусь? Я выдохнул, останавливаясь у окна. Снаружи была ночь, и тьма окутывала академию. Далеко за деревьями мелькали остатки магических вспышек. Инквизиторы все еще были там. Возможно, уже собирались расширить свои поиски. У меня было мало времени. Если я не найду способ заполучить книгу и подготовить ритуал, это место станет моей могилой. Утреннее солнце едва пробивалось сквозь серую дымку облаков, окутавших Академию. Холодный ветер шумел в ветвях старых деревьев, предвещая грядущие нелегкие испытания. Все студенты собрались на полигоне, ожидая начала третьего этапа экзамена. Атмосфера была напряженной. Я огляделся и убедился, что ни один испытывая нервозность. Каждое лицо выражало смесь усталости и тревоги. Это был финальный шаг, который решит, кто останется в Академии, а кто уйдет навсегда. Магистр Оболенский стоял на возвышении, возвышаясь над толпой, словно статуя из мрамора. Его взгляд медленно скользил по собравшимся, холодный и пронзительный. «Сегодняшний этап определит вашу судьбу». Его голос звучал спокойно, но за этой спокойной интонацией чувствовалась скрытая угроза. «По его результатам будет принято решение о вашем дальнейшем пребывании в Академии». Боленский сделал паузу и вдруг не удержался и зыркнул на меня, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Результаты первых двух этапов, хотя и были важны, не окажут решающего влияния на сегодняшний вердикт». Его взгляд снова задержался на мне. Чуть дольше, чем следовало бы. Этого следовало ожидать. Я отвел взгляд и оглядел свою команду. Милена стояла рядом, кутаясь в накидку. Рядом стоял Борька, угрюмый и хмурый, несмотря даже на то, что с двух сторон его окружали близняшки, пытавшиеся его расшевелить. А Генка, его нигде не было видно. «Где здоровяк?» — спросил я, повернувшись к Милене. Она нахмурилась и быстро ответила. «Я заходила к нему сегодня утром. Его уже не было. Врач сказала, что его срочно перевели в другую больницу, в соседнюю область». «Перевели?» — переспросил я, чувствуя, как в груди нарастает тревога. «Да, что-то у него осложнения с ногой начались. Я не поняла толком, но врач сказала, что так надо». Милена обеспокоенно посмотрела на меня. Но в ее голосе не было сомнений в правдивости слов врача. У меня же, в отличие от нее, не было таких иллюзий. Я почувствовал, как в голове начинают складываться кусочки головоломки. Этот перевод не был случайностью, Генку убрали. И это сделал Оболенский. Решение это он принял именно в тот момент, когда повстречал меня в палатке Генки. Испугался. Понял, что тот может сболтнуть лишнего. Я почувствовал, как обжигающий гнев поднимается с самого нутра, но быстро подавил его. Нельзя было показывать слабость ни перед Оболенским, ни перед кем-либо еще. Если я позволю эмоциям взять верх, это будет их победа. «Ты в порядке?» — спросила Милена, положив руку мне на плечо. «Да», — ответил я, хотя в голосе прозвучала жесткость. «Все нормально». Я снова посмотрел на Оболенского. Он продолжал говорить, но я не слушал. В этот момент я принял решение, не позволю ему взять верх. Если это игра, то я буду играть, но играть на своих условиях. Вопрос был только в одном, что именно он задумал для третьего этапа. «Третий этап, — продолжил Оболенский, — станет настоящим испытанием. Испытанием ваших знаний, навыков и, главное, характера». Толпа студентов напряглась. Тишина над полигоном стала почти осязаемой. «На этом этапе вам предстоит спуститься в разлом», — произнес он, словно это было обычным делом. «И вернуть оттуда пострадавшего». Его слова повисли в воздухе, как гром, который вот-вот обрушится на нас. «Что?» — вскрикнул кто-то из толпы. «Разлом? Это ведь опасно! Это за гранью наших обязанностей!» — подхватил другой голос. «Мы не титаны! Мы медики! А иметь дело с разломами — это к титанам!» «Верно, к титанам! Это нечестно!» Боленский дождался, пока возмущение студентов наберет силу, а затем поднял руку, требуя тишины. Его взгляд был холоден, в нем читалась абсолютная уверенность в своей правоте. «Я понимаю ваше беспокойство», — начал он, иронично склонив голову, словно насмехаясь. «Но вы должны понять, врач или маг всегда должен быть готов к непредвиденным ситуациям. Вы думаете, что ваши знания ограничиваются лекциями и спокойными практическими заданиями? Вы ошибаетесь?» Его голос стал жестче, почти режущим. «Разломы не выбирают, кто попадает в их лапы. Быть может, это будет простой прохожий, дворянин или ваш близкий друг. А вы просто скажете, это не моя компетенция, и уйдете?» Толпа притихла. Возражения студентов рассеялись под натиском его слов. «Жизнь непредсказуема», — продолжил он, с ухмылкой посмотрев на меня. «И вы должны быть готовы к любым испытаниям. Если вы не способны справляться с задачами, которые, как вам кажется, выходят за пределы ваших возможностей, то вам не место здесь». И он вновь посмотрел на меня, хищно ухмыльнувшись.